Он собирался ограбить ипподром и в условленном месте ожидал гонца от багдадского вора, неразговорчивого наездника Квашенинникова. Знатоки относились к вору уважительно и складывали о нем устные легенды. Сказывали, например, что он знает особое трын-сена, кто может выиграть на любой лошади, даже на рысаке конного милиционера Зеленихина, охранявшего в дни футбола кассы стадиона «Авангард». Весточка от Квашенинникова запаздывала, и Бурчалкин мучился нетерпением, а гонец, бездельник, старший конюх Евстигнеич, посиживал себе на перевернутом ведре и лениво скоблил казенной корчеткой фиолетовую цифру 17, проставленную ему на щиколотке в городском доме трезвости. Цифра, по чести говоря, ему не мешала, но он сводил ее в знак протеста. «Лучше бы уж подстригли», — ворчал он трудясь, — «в самый браз к праздникам, а то развели химию паразиты, ни сердцу, ни уму расписались. Скоро не приносить, не распевать, в ногах рисовать будут». «Ты чего расселся, как в электричке?» — набросился на помощника багдадский вор. «Тебе где надо быть, а?» «Где надо, там меня нет», — рассудительно определил Евстигнеич. «Долг невелик, успеется». «Я тебе покажу, успеется. Дело есть дело, сколько можно повторять?» Огорченность мешала Евстигнеичу сосредоточиться, и Квашенинникову пришлось разъяснять дело трижды. «Все понял», — спросил он напоследок для верности. «Все, — сказал Евстигнеич, хотя понял далеко не все, — отнести, значит, на ярус полтинник долгу, и... не полтинник, а 51 копейку, точь в точь. Ну да, значит, 51, лишнюю не сорите, и галопом, значит, обратно». Евстигнеич опустил штанину, выбил пиджак оконовесь и пошел на трибуны, размышляя о вреде химии. Последняя мысль привела Евстигнеича к буфетной стойке, где вокруг него табуном сгрудились знатоки. «Ну, как там? Кто в шансах?» «Так ведь лошадь вроде человека. Я понять надоть». Знатоки поняли. Интеллигентный Акимушкин проворно расстегнул интеллигентный портфель, копыт полез за пазуху и достал раскладной стаканчик, употреблявшийся некогда для бритья. Евстигнеич опорожнил стаканчик и обвел подобревшими глазами окружение. «Сегодня, значит, не поедем», — сказал он. «Отдыхать будем. Лошадь она не деревянная». Евстигнеич постучал по дубовой стойке, отчего из кулака выскочила монета и покатилась вниз. Конюх длинно выругался и, нагнувшись, принялся разгребать колени знатоков. «Сдвинься в сторону! Копейку обронил!» «Да шут с ней! На тебе двушник!» — предложил копыта. «Кто поедет? Скажи, кто в шансах?» Евстигнеич приложил двушку к полтиннику и пожевал губами. «Надо полагать, Жнея и Казбек. Им полведра овса лишку задали». Не успел Евстигнеич выбраться на верхний ярус, как по ипподрому уж пронесся слух. «Квашенинников сегодня не едет, а Жнея в шансах, как в шведский банк». Бурчалкин нервно посматривал на часы. Время поджимало. Наконец он заметил сам в толпе расслабленного конюха и бросился ему навстречу. «Быстро! Долг!» — проговорил ему сжато, как сквозь зубную щетку. «Быстро! На, держи!» — сказал безответственно Евстигнеич и в нарушение заповеди лишнего не говорить прибавил. «Мелочной ты, однако, человек, как я погляжу!» «Топай, топай, отец! Я не люблю критики снизу!» Стасик подбросил на ладони полтинник и двушку. 52 копейки было условной шифровкой. Они обозначали, что в первом заезде победит лошадь номер 5, а втором номер 2. Не теряя времени, Стасик ринулся в кассы. Там была давка, слухи сделали свое дело, таки дружно ставили на Казбека и Жнею. 5-2, 100 билетов, — проговорил Стасик, отпихивая от окошка Акимушкина. Интеллигент слабо заурчал, но покорился. Вернувшись на трибуны, Стасик развернул программку. В заезде было 9 лошадей. Под номером 5 выступала Икота, рыжая кобыла от Иконостаса и Тачанки. «Кого играем?» — спросил, подсаживаясь, оракул. даму с камелиями, дорогой Аркадий Иванович, и предупреждаю, режиссура собственная, а осветителей и суфлера не требуется. Вы все шутите, а это что с конюшней, понизил голос Оракул. Есть сведения, сыграйте Казбека и Жнею. Аркадий Иванович, он же Оракул, был профессиональным беговым доброжелателем. Стасик жил с ним в одной квартире и точно знал, что играть Оракулу не на что. Но зато он настырно советовал, причем каждому совершенно разный вариант. Дело было верно. Какая-то лошадь все равно выигрывала, и счастливчик тащил благодетеля в буфет.